Глава 5. Бизнес-процессы. Как сделать систему управления более эффективной. В этой главе обсудим бизнес-процессы, формирование и запуск системы корпоративных стандартов, необходимость контроля качества в малом бизнесе и саму возможность такого контроля. Как всегда, в начале главный вопрос, на этот раз имеющий отношение к блоку «Бизнес-процессы». Звучит он так. Какие технические средства поддержки, правила, процедуры, механизмы и автоматизированные системы требуются, чтобы задачи были выполнены наиболее эффективным способом? Бизнес-процессы — это механизмы, которые связывают между собой деятельность различных структурных подразделений и обеспечивают нормальное функционирование всей системы в целом. То есть это принятие решений, обмен информацией, планирование, контроль, обработка и хранение документов и так далее. При разработке эффективных бизнес-процессов необходимо учитывать такие вопросы управленческой деятельности, как координация работы сотрудников и организационных единиц, степень полномочий менеджеров и их подчиненность, возможность делегирования принятия решений, определение необходимой степени формализации всех механизмов управления. Координация, полномочия, делегирование. Напоминаю, что обо всем этом шла речь в предыдущих главах. Небольшой исторический экскурс. В XVIII веке известный экономист Адам Смит написал свою знаменитую книгу «Богатство народов», где, среди прочего, задал важный вопрос: сколько булавок может сделать один человек в день? Разумеется, это вопрос про необходимость формирования бизнес-процесса. Если производство одной булавки разбить на этапы, то и эффективность, и результативность увеличатся. Для чего нужны описания бизнес-процессов, формирование регламентов, система контроля качества? По большому счету, чтобы производить больше качественных булавок. Разумеется, нужно учитывать человеческий фактор, или, как его называет известный франко-канадский популяризатор науки Хьюберт Ривз, «чертов человеческий фактор». Раскладывая бизнес-процесс на составляющие, мы снижаем влияние человеческого фактора на результат. Да, варианты ошибок существуют на каждом из этапов, но для этого и нужна система контроля качества. Если делить любой бизнес-процесс на мелкие части — то движение идет от сложного к простому, ведь процесс в целом всегда сложнее, чем его часть. В компании, которая занимается производством, можно выделить такие процессы. Непосредственно производство, техническое развитие, капиталовложение, сбыт, обработка заказов. Производственный процесс, как правило, разбит на более мелкие процессы, по группам и видам продукции, по технологическим стадиям. Эти процессы, в свою очередь, можно разделить на такие этапы, как изготовление деталей, сборка и прочее. Далее каждый этап разбивается на группы операций, на отдельные операции движения и, в конце концов, на микродвижения. Это путь декомпозиции, подобный тому, как задачи делятся на мероприятия и работы. Блок «Бизнес-процессы» напрямую связан с блоками «Стратегия», «Задачи» и «Персонал». Именно поэтому по звезде оргдизайна я иду против часовой стрелки, потому что такой порядок создает системность. При этом блок «Бизнес-процессы», возможно, наиболее сложный, поскольку самый технологичный. Так происходит при управлении любой компанией. При работе с другими блоками, как вы помните, все проще. Декомпозиция задач на мероприятии работы, затем определение должностных обязанностей и функционала любого сотрудника по принципу 3 плюс 20. А на этапе бизнес-процессов мы не только приближаемся к описанию работы конкретного человека в конкретной ситуации, но и пытаемся связать воедино людей, подразделения, проекты. И здесь тоже применяем декомпозицию. Повторю. Процессы, связанные с управлением, включают в себя принятие решений, планирование, отчетность, обмен информацией, сбор и хранение данных. Основными же процедурами при разработке процессов организации являются определение степени полномочий, предоставляемых менеджерам и работникам организации, степень делегирования этих полномочий, необходимая степень централизации принятия решений, формализация принятых в организации процедур и координация деятельности различных подразделений. Подробно про полномочия, делегирование и централизацию шла речь во второй главе, в разделе, посвященном задачам, которые стоят перед компанией. Формализация и координация. Как все связать? Организация любой компании держится не только на идеях и людях, но и на том, насколько четко выстроены правила и процессы. Именно здесь встает вопрос формализации и координации, двух инструментов, которые помогают связать разные элементы бизнеса в единую систему. Начнем с формализации. Глубина формализации важна, но при работе в сегменте микро, малого бизнеса, эту глубину погружения необходимо очень четко контролировать. Писать огромные фолианты с инструкциями, как это делают, по крайней мере, делали раньше, в банковских структурах и больших корпорациях, нет никакого резона. Не стоит быть перфекционистом, немедленно погружаясь во все возможные нюансы и детали. Сначала набросок общего контура. Формализация напрямую связана с оценкой, с количеством документов, инструкций и предписаний, формально утвержденных и обязательных к исполнению. Эти документы включают в себя описание различных процедур, должностные инструкции, корпоративные правила и тому подобное. В теории именно количеством таких бумаг в организации и может быть измерена степень формализации. Чуть позже я коснусь вопроса о том, какое количество регламентов является оптимальным для небольшой компании. В любом случае, это всегда индивидуальная настройка. Важно не завалить себя фолиантами к ужасу сотрудников и на удивление партнерам. Нужно сделать прикладной документ, которым будет уверенно пользоваться ваш сотрудник, который будет снижать то самое влияние человеческого фактора, улучшать качество оказываемых услуг и производимых товаров, и, конечно же, повышать эффективность и результативность вашего бизнеса. Теперь о координации. Разработка процессов, которые будут координировать деятельность подразделений организации и отдельных людей, вне работающих, это одно из наиболее сложных управленческих действий. Не так сложно написать должностную инструкцию на каждую должность. Сложнее скоординировать деятельность людей на этих должностях, а значит, и подразделений вашей организации. Важно помнить, что координация — это объединение деятельности людей и подразделений в единый механизм, нацеленный на реализацию задач организации. Самый сложный опыт координации был у меня во время COVID-19. Время было непростое, для многих трагическое, при этом, как ни странно, я получил и новый управленческий опыт. В разгар пандемии я был руководителем регионального штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Моей основной задачей была координация деятельности различных министерств, ведомств и организаций, как государственных, так и негосударственных. Задача оказалась очень непростой. Но полученный опыт научил меня, что координация — это сложная, но необходимая вещь. Базово я руководил социальным блоком правительства Архангельской области — здравоохранение, образование, труд, занятость, культура, спорт и так далее. Как координировать свои министерства было понятно на 100%. Как координировать своих и муниципалитеты тоже было достаточно ясно. Координация с другими областными министерствами и ведомствами вызывала трудности, но незначительные. А теперь представьте необходимость координации с Министерством обороны, МВД, МЧС или другими федеральными структурами. Может ли гражданский руководить штабом? В подобных случаях особое значение приобретает не только координация, но и сама коммуникация, которая имеет совершенно иную специфику. Не выше и не ниже по уровню, а просто иную по своей природе. Не самая значительная, но одна из самых интересных была координация деятельности по вывозу наших граждан из-за рубежа в этот период. Да, за это отвечал региональный штаб. Тут вам и силовики, и авиакомпании, и межрегиональное взаимодействие, и МИД. Иногда рассматривались такие варианты, что вам лучше и не знать. Но даже они завершались вовремя и без лишних трудозатрат. И все благодаря грамотной координации. Каждый человек в организации может заниматься лишь одной небольшой частью общей работы. И задача руководителя — создать такие процессы координации деятельности всех сотрудников, при которых появятся условия для согласования действий. Эта задача предполагает совместный учет интересов компании и ее отдельных подразделений или групп людей, а также наличие единой цели деятельности. Многие исследователи подчеркивают, что в круг задач высшего руководства входит обязанность способствовать тому, чтобы вся структура организации была пронизана пониманием назначения. Чем полнее понимание цели рядовыми и руководящими сотрудниками, тем эффективнее координация их усилий. Наличие общей цели — это очень важно. При этом нужно понимать, что визуализация бизнес-процессов в различных ее формах — непростая задача, решается которая через координацию. Деятельность людей и подразделений в организации координируется с помощью вертикальных и горизонтальных связей. Эти связи важно отслеживать при реализации любых задач во время любых процессов. Вертикальные связи необходимы для координирования действий верхних и нижних уровней управления. Например, цепь команд. Распоряжения в организации обычно спускаются сверху вниз, а отчетность идет снизу вверх. Если подчиненному нужна информация, он обращается наверх, к своему руководителю. При перегрузке менеджера на какой-либо позиции можно ввести еще один уровень иерархии путем назначения помощника или заместителя, либо добавить еще одну равноценную позицию, тем самым обеспечить бесперебойность выполнения задач, внедрив соответствующую систему подчинения и отчетности. Вертикальная информационная система обеспечивает менеджеров более низкого уровня всем объемом информации, который требуется для выполнения задач, о деятельности более высоких уровней управления. Горизонтальные связи пронизывают барьеры между подразделениями и создают возможности для координации деятельности сотрудников разных подразделений, реализующих разные функциональные обязанности. В настоящее время именно разработка и налаживание горизонтальных связей многими компаниями признается одной из наиболее важных задач управления. Так что же важнее, вертикаль или горизонталь? Вертикальное расположение подразделений компании связано с общей целью организации. Горизонтальное взаимодействие подразделений соответствует процессам, необходимым для достижения этой цели. Вертикальные связи определяют цель, горизонтальные способствуют ее достижению. Среди механизмов осуществления связей — передача информации на бумажных или электронных носителях, прямые контакты, деятельность посредника-координатора, создание временных комитетов по координации и постоянно действующих проектных команд, работа интегратора, менеджера продукта, менеджера проекта, менеджера программы, менеджера торговой марки. Язык BPMN. Элементы, логика, структура. Прежде чем перейти непосредственно к технологии описания и визуализации бизнес-процессов, расскажу небольшую историю. Год назад я начал учиться игре на фортепиано, так сказать, для развития нейронных связей. Первое произведение, которое мне дал учитель, называется «Андрей Воробей». Это русская народная прибаутка, положенная на музыку. Там буквально три ноты в два ряда. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Спустя год в мой актив добавилась баллада для Аделины современного французского композитора Поля де Сеневиля. Ее играть уже сложнее, но в любом случае и там нужны ноты. То же самое касается бизнес-процессов, их описания и методов такого описания. Играть самому и учить играть других всегда легче, когда у вас есть ноты. Неважно, маленькая у вас организация, как Андрей Воробей, либо более сложная, как баллада для Аделины. Без нот вы не справитесь, даже имея определенный опыт. Ноты записываются при помощи специального языка. Какой же язык по аналогии с нотной грамотой можно использовать для описания бизнес-процессов? Это язык BPMN. По-английски аббревиатура расшифровывается как Business Process Model and Notation — нотация и модель бизнес-процессов. Как видите, там присутствует слово «нотация», как во фразе «музыкальная нотация», то есть обозначение. Задача языка BPMN — отображение бизнес-процессов при помощи условных обозначений и диаграмм. Этот язык ориентирован как на технических специалистов, так и на бизнес-пользователей. Для него используют базовый набор интуитивно понятных элементов, которые позволяют определять сложные семантические конструкции. Кроме того, спецификация BPMN определяет то, как диаграммы, которые описывают бизнес-процесс, могут быть трансформированы в исполняемые модели. Основная цель BPMN — создание стандартного набора условных обозначений, понятных всем бизнес-пользователям. Под бизнес-пользователями понимаются бизнес-аналитики, создающие и улучшающие бизнес-процессы, технические разработчики, которые отвечают за реализацию процессов, менеджеры, следящие за процессами и управляющие ими, и, конечно же, линейные сотрудники, которые непосредственно осуществляют операционную деятельность в компании. BPMN призвана служить связующим звеном между фазой дизайна бизнес-процессов и фазой реализации. В данный момент есть несколько конкурирующих стандартов для моделирования бизнес-процессов. Я уверен, что распространение BPMN поможет унифицировать методы и способы предоставления базовых концепций бизнес-процессов, например, открытые бизнес-процессы, обработка исключительных ситуаций, компенсация транзакций. Принято считать, что большинство людей являются визуалами. Разумеется, каждый из нас те или иные виды информации воспринимает лучше или хуже, в зависимости от возраста, темперамента и психотипа. Но визуальные образы, схемы и диаграммы, даже комиксы и видеоклипы всегда на первом месте. Главная задача — уйти от передачи информации на словах и дать людям то, что им понятней. Язык PPMN моделируется посредством диаграмм с небольшим числом графических элементов, что помогает пользователю быстро понимать логику процессов. Эти элементы делятся на четыре категории. Объекты потока управления, события, действия и логические операторы, они же развилки. Соединяющие объекты, поток управления, поток сообщений и ассоциации. Роли, пулы и дорожки. Артефакты, данные, группы и текстовые аннотации. С помощью элементов из этих четырех категорий можно строить диаграммы любых бизнес-процессов для повышения выразительности модели в целом. Спецификация разрешает создавать новые типы объектов, потоков управления и артефактов. Для тех, кому это кажется сложным, скажу так. Схемы на языке BPMN на самом деле упрощают картину. Вы можете работать и с простым алгоритмом по типу «делай раз», «делай два», «делай три» и с обыкновенными таблицами. Но поверьте мне, иногда стоит преодолеть сомнения и начать работать с BPMN-схемой. Все это направлено на снижение трудозатрат как руководителей, так и рядовых сотрудников. Итак, элементы BPMN-схемы в категории «объекты потока управления». Первый элемент — это события. Обычно в данном языке они изображаются окружностью. Напоминаю, что это графический язык, все понятия сопровождаются наглядными символами и отмечают то, что произошло либо происходит. События инициируют действия или являются их результатом. Согласно расположению в процессе, события могут быть начальными, промежуточными и завершающими. Любой процесс имеет параметры входа, с чего-то начинается, с документа, с действия, с человека. Потом идут промежуточные события, а потом выход, то есть результат, которым заканчивается тот или иной процесс. Визуально это отображается тремя кружочками — обычным, с двумя линиями и в черной жирной рамке. Теперь чуть подробнее про типы событий. Простые события, нетипизированные, которые используются чаще всего, чтобы показать начало и окончание процесса. События-сообщения, которые показывают получение и отправку сообщений в ходе выполнения процесса. События-таймеры моделируют события, регулярно происходящие во времени, а также позволяют моделировать моменты времени, периоды и тайм-ауты. События-ошибки позволяют смоделировать генерацию и обработку ошибок, которые тоже могут иметь различные типы, в процессе. События-отмены инициируют или реагируют на отмену транзакции. события компенсации, инициирует компенсацию или выполняет действия по компенсации. События-условия позволяют интегрировать бизнес-правила в процесс. События-сигналы рассылают и принимают сигналы между несколькими процессами. Один сигнал может обрабатываться несколькими получателями. Таким образом, события-сигналы позволяют реализовать широковещательную рассылку сообщений. Составные события моделируют генерацию и моделирование одного события из множества. События-ссылки используются как межстраничные соединения, они задействованы в функционировании потока управления. События-остановы приводят к немедленному завершению всего бизнес-процесса по всей диаграмме. Посмотреть, как визуализируются типы событий в BPMN, вы можете в PDF-приложении. Скажу прямо, на первоначальном этапе, скорее всего, большинство из перечисленного вам не понадобится. Но как минимум, начальное и конечное события однозначно должны быть использованы и описаны. Некоторые другие, конечно же, также следует применять. Например, межстраничные соединения, события-ссылки, потому что некоторые бизнес-процессы не всегда помещаются на одном листе формата А4 — их надо переносить с одного листа на другой. В данном случае как раз нужна координация. Второй элемент — это действие. После любого события должно происходить действие. Действия изображаются прямоугольниками со скругленными углами. Среди действий различают задания и подпроцессы. Графическое изображение свернутого подпроцесса снабжено знаком «плюс» у нижней границы прямоугольника. Плюс показывает, что в подпроцессе присутствует нечто, что может развернуться. Наиболее простой развернутый подпроцесс состоит из старта, действий двух или трех и финиша. Кроме заданий и подпроцессов также используются. Множественные экземпляры действия показывают, что одно действие выполняется многократно по одному разу для каждого объекта. Циклическое действие — выполняется, пока условие цикла верно. Ad-hoc подпроцесс содержит задания, которые выполняются до тех пор, пока не выполнено условие завершения подпроцесса. Но, как и в случае с первым элементом, базово мы с вами можем пользоваться только заданиями. Третий элемент — логические операторы, они же развилки. Изображаются ромбами и предоставляют точки принятия решения в процессе. Логические операторы помогают в организации синхронизации потоков управления в модели процесса. В простейшей форме это всегда дихотомия «да» или «нет». Такой подход позволяет наглядно показать, как процесс меняет направление в зависимости от условий. Проще говоря, развилка — это тот самый камень, который лежит на дороге. Налево пойдешь — «да», направо пойдешь — «нет». Пример такой развилки — вы отправили коммерческое предложение, ответ пришел или не пришел. От этого зависят дальнейшие действия вашего сотрудника. Операторов, развилок, достаточно много, примеры приведены далее, но базово вы можете использовать простой ромбик без всяких обозначений. Следующая категория BPMN-схемы — соединяющие объекты. Именно они связывают между собой объекты потока управления, которые мы только что рассмотрели. Существует три вида соединяющих объектов — потоки управления, потоки сообщений и ассоциации. Соединяющие объекты на схеме понятнее всего обозначать стрелками, линиями, которые показывают направление. Поток управления задает порядок выполнения действий. Обозначается стрелкой в виде сплошной линии. Если линия потока управления перечеркнута диагональной чертой со стороны узла, от которого она исходит, то это означает поток, выполняемый по умолчанию. Условный поток обозначается маленьким ромбом в начале стрелки соответствующего потока управления. Это указывает на то, что он содержит условия, которые определяют, будет поток активирован или нет. Второй тип соединяющего объекта — это поток сообщений. Изображается штриховой линией, которая заканчивается открытой стрелкой. Поток сообщений показывает, какими сообщениями обмениваются участники. Третий тип — ассоциации. Они изображаются пунктирной линией. Ассоциации используются для ассоциирования артефактов, данных или текстовых аннотаций с объектами потока управления. Есть три вида ассоциаций — двунаправленная, направленная и ненаправленная. Следующая категория BPMN-схемы — это роль. Визуальный механизм организации различных действий в категории со сходной функциональностью. Роли бывают двух типов — пулы и дорожки. Пул изображается как прямоугольник, который содержит несколько объектов потока управления, соединяющих объектов и артефактов. Дорожки представляют собой часть пула. Они позволяют организовывать объекты потока управления, связывающие объекты и артефакты. Напомню, что при определении должностных обязанностей необходимо четко описать функциональные обязанности сотрудников. Так вот, эти обязанности и могут стать либо пулом, либо дорожкой. И когда тот или иной процесс переходит от одного сотрудника к другому, или между подразделениями, или от сотрудника к нашему клиенту, то роли меняются. В любом случае роли определяются дорожками либо пулами. Закончим теоретическую часть описанием такой категории, как артефакты. Артефакты позволяют отображать дополнительную информацию в диаграмме, что делает ее удобнее для чтения и наполняет более внушительным объемом информации. Как и везде, в данном случае важно соблюдать баланс между избыточностью и необходимостью. Можно что угодно влепить в диаграмму, но чем она тогда будет отличаться от обычного текста? Артефакты делятся на три вида — данные, группы и текстовые аннотации. Первый показывает читателю, какие данные необходимы действиям для выполнения и какие данные эти действия производят. Обычно этот вид обозначается прямоугольником с загнутым верхним правым углом. Второй позволяет объединять различные действия, но не влияет на поток управления в диаграмме. Изображается прямоугольником с закругленными углами, граница которого — штрих-пунктирная линия. Третий вид используется для уточнения значения элементов диаграммы и повышения ее информативности. Обозначается прямоугольной скобкой слева, в которой пишется текст. По сути, это уточняющие комментарии. Посмотреть, как визуализируются процессы в BPMN, вы можете в PDF-приложении. Зачем оптимизировать процессы? Эффективность — узкие места. В процессе написания книги прочитал одну интересную историю. В одной из армий решили повысить эффективность и оптимизировать процесс стрельбы в артиллерии. Человек, назначенный наблюдать за действиями бойцов и описывать сам бизнес-процесс, столкнулся с неожиданной картиной. После заряжания пушки бойцы артиллерийского расчета вдруг замирали в странных позах и начинали двигаться, будто бы держа что-то вытянутой рукой. Это занимало несколько секунд, а в армейском деле это немало. Когда начали разбираться, выяснилось, что раньше пушки передвигались при помощи специальных лошадей. Чтобы животное не испугалось выстрела, его держали под уздцы в течение определенного времени. Лошадей давно не было, а ритуал остался. Его исключили, процесс пошел быстрее. Вот что дает применение технологии описания и пересмотра бизнес-процессов. Повышение эффективности, устранение ненужных действий, смысл которых давно исчез. Как говорил Петр I, «Не держитесь устава, яко слепой стены. В нем ибо порядки писаны, а времен и случаев нет». Сокращение количества шагов прямо влияет на скорость. Вы начинаете выполнять задачи быстрее, а значит, больше задач за меньшее время. Тут уместно напомнить, что эффективность и результативность — это разные вещи. Но в данном случае речь идет о сокращении затраченного времени, сокращении числа сотрудников, необходимых для выполнения работы, сокращении расходов на оплату труда и других статей бюджета, а также о повышении качества. Уделяя большое внимание постоянному совершенствованию процессов, организации могут значительно сократить количество ошибок. А сокращение количества ошибок напрямую влияет на качество продукции и услуг, что приводит к заметному повышению качества. Такое внимание к обеспечению качества гарантирует, что поставляемые продукты или услуги будут соответствовать самым высоким стандартам. Оптимизация процессов оказывает непосредственное влияние на качество обслуживания клиента, что влияет на его удовлетворенность. Когда процессы активизированы, клиенты получают продукты и услуги быстрее и эффективнее. Итак, легче, быстрее, с меньшими усилиями. И с меньшим количеством узких мест. Что же такое узкое место? То самое бутылочное горлышко. Откуда вообще взялось это выражение? Из физики. Приведу личный пример. У меня есть аквариум. Раз в неделю я доливаю в него отстоявшуюся воду из бутылки емкостью в 20 литров. Часто я опрокидываю бутылку, чтобы вода выливалась быстрее, но происходит все ровно наоборот. Вода начинает течь медленнее, поскольку объем давит изнутри на узкое горлышко бутылки, и процесс тормозится. То же самое происходит с большим объемом информации, работ и трудозатрат. Думаю, этот эффект многим хорошо знаком. В данной аудиокниге я мало рекомендую работы других авторов, но на тему бизнес-процессов советую почитать «Цель. Процесс непрерывного улучшения» Ильяху Голдрата и Джеффа Кокса. Это не совсем бизнес-литература, скорее бизнес-роман. Тем, кто хочет узнать больше о формировании и использовании BPMN-диаграмм и немного запутался о том, о чем рассказывается в этой главе, обратитесь к этой книге, она замечательная. В любом бизнес-процессе, где идет активное взаимодействие сотрудников, потенциально довольно много узких мест — бутылочных горлышек. Бутылочные горлышки чаще всего бывают в трех позициях. Первое — это переход от одного действия к другому, то, что называется рабочим процессом, потоком определенных работ. На эти переходы нужно всегда обращать внимание. Второе — это развилки. Идем налево, идем направо. Здесь тоже возможен эффект бутылочного горлышка. На это нужно обращать внимание. Ну и третье — это информационный поток. В данном примере он формируется за счет взаимодействия нескольких дорожек. В потоке информации постоянно происходит переход документов из одного раздела в другой, переход данных из одной дорожки в другую. И на этих переходах тоже бывают бутылочные горлышки. Когда вы их выявляете, ставьте там определенные метки, используйте это и начинайте осуществлять особый контроль. Базовую систему контроля качества можно сформировать уже на этом этапе. Контроль качества и постоянные улучшения. Еще несколько рекомендаций о системе контроля качества бизнес-процессов. Лично я придерживаюсь подхода к их совершенствованию, который включает в себя не только описание, но и реорганизацию. Именно поэтому я все время говорю о необходимости систематических усилий, направленных на повышение эффективности и результативности бизнес-процессов. Все начинается, как правило, с анализа. Для выявления ключевых областей, где необходимы улучшения, нужно описать ситуацию, как она есть, и составить карту существующих рабочих процессов для выявления неэффективных частей либо неэффективных процессов в целом. Первое, на что стоит обратить внимание, — выявление узких мест в эффективности. Это можно сделать с помощью тщательного анализа текущих процессов. Анализ покажет, где находятся области, в которых чаще всего случаются задержки или ошибки. Второе — процесс измерения эффективности. Великий экономист Питер Друкер сказал: «То, что нельзя измерить, нельзя улучшить». Определите простые показатели, и у вас появится система контроля, в том числе и система контроля качества. Внедряйте эти изменения постепенно, вместо того, чтобы радикально сразу все менять. Дайте сотрудникам возможность привыкнуть к новым процессам и оценить влияние каждого изменения на их деятельность. Ведите мониторинг. После внедрения изменений анализируйте результаты и вносите коррективы по мере необходимости. Это гарантирует как постоянное совершенствование процессов, так и оперативное решение любых проблем. Поощряйте обратную связь с сотрудниками, которые зачастую лучше любого руководителя знакомы с повседневной работой. Они могут дать ценную информацию о тех областях, которые нуждаются в улучшении. Поощряйте открытое общение, создавайте безопасное пространство для того, чтобы люди могли делиться своими мыслями и идеями. Используйте эффективные и гибкие технологии. Может быть, это прозвучит странно от человека, который не раз упоминал систему Astra, но не привязывайтесь ни к какому конкретному программному обеспечению. Конечно, у вашей автоматизации должен быть некий флагман, который повышает эффективность и результативность. Но от этой системы не нужно требовать, чтобы она закрывала все аспекты системы управления. Даже звезда Гелбрейта не закрывает все аспекты. Например, для управления финансовыми потоками существуют специальные продукты. В любой своей организации я помимо Astra использую как минимум одну CRM-систему собственной разработки. У нас их две, в B2B-секторе одна, в B2C-секторе другая. Разумеется, мы используем 1С и другие программные продукты. На мой взгляд, универсального ПО на сегодняшний день не существует, либо его очень сложно внедрить и реализовать. Проводите обучение, постоянно совершенствуйтесь. Мы поставили на поток обучение сотрудников новым процессам. В итоге все на одной волне, все в одной экосреде, все понимают суть изменений и могут вносить эффективный вклад в улучшение процесса. Ставьте четкие, измеримые и совместные задачи для улучшения процесса. Это поможет сфокусировать усилия и даст ориентир для оценки прогресса. Формируйте культуру совершенствования. Она может стать частью вашей корпоративной культуры, о которой шла речь в предыдущей главе. Поощряйте культуру, в которой постоянное совершенствование ценится и вознаграждается. Сотрудники ответят, как минимум, участием в инициативах по улучшению процессов. Регулярно вместе анализируйте эффективность внесенных изменений. Это важный фактор для постоянного обучения и совершенствования, которые ведут к эффективности и результативности процессов. В конце главы несколько простых кейсов. На кафедре социологии и философии нашего университета я веду курс под названием «Социология организации». Там мы, в числе прочего, разбираем аспекты оргпроектирования. Когда я студентам-социологам начинаю рассказывать, для чего нужны описания бизнес-процессов, они в недоумении закатывают глаза. Однажды я решил показать им на деле, как это работает. На кафедре очень сложная система включения презентаций, нужно выполнить 8 действий. Я предложил студентам самим включить презентацию на большом экране. Сначала рубильник, слева направо, потом кнопка, нажать 3 раза, потом тумблер, поднять вверх, потом найти определенный Wi-Fi, потом запустить определенную программу, ввести код тут, ввести пароль там и после этого нажать еще одну кнопку. Сходу ни у кого не получилось, но с инструкцией — да. Такая визуализация помогает понять, для чего нужно общее описание бизнес-процессов. Для повышения эффективности, для ускорения работы, для более быстрой адаптации новых сотрудников, для контроля качества и так далее. Принцип при написании должностной инструкции, чтобы любой дурак понял, пригодится и в этом случае. Разумеется, описание бизнес-процессов мы делаем не для дураков, но сам принцип вполне работающий. Конечно, с учетом определенного уровня формализации и погружения в среду. Итак, бизнес-процессы — это любой поток работ, который переходит от одного сотрудника к другому, либо от одного структурного подразделения к следующему. Это определенный алгоритм или последовательность операций, который связывает между собой работу всех структурных подразделений и обеспечивает нормальное функционирование всей системы компании в целом, и процессы принятия решений, и обмена информацией, и процессы планирования, контроля и обработки хранения документов. В завершение небольшой анекдот. Пошел мужик в лес по грибы, а там сидит дед и пилит дерево. Пила тупая, ничего не получается. Мужик говорит: «Дед, пилу наточи!» А тот в ответ: «Некогда, пилить надо!» Руководители часто погружены в рутину и не понимают, что иногда лучше остановиться и перестать пилить. Сесть и спокойно составить описание того или иного бизнес-процесса. Наточить пилу. Бизнес-процессы лежат в основе стандартов деятельности вашей организации. В перечне корпоративных стандартов нашего турагентства «Индиго», который мы составили в 2009 году, 16 пунктов при объеме в 50 листов. И первое, что мы делаем, когда берем нового сотрудника и оформляем его, после знакомства с коллективом, сажаем за изучение этого документа. Потом он может вернуться к нему в любое время. То есть документ доступен сотруднику, и ориентирование в нем на первом месте в адаптационном плане. В 2009 году на внедрение стандартизации и автоматизации у нас ушло около полугода. Результаты нас сразу же приятно поразили, потому что период поиска и адаптации новых менеджеров сократился с 3 месяцев до 1. Снизилась текучка среди персонала, поскольку люди четко понимали, что от них требуется. И главное, выручка на каждого сотрудника выросла на 54%, то есть выросла наша прибыль. Я считаю это самым серьезным доказательством важности того, о чем шла речь в этой главе. Итак, для чего нужны стандарты? Цель составления всех этих документов — максимизация вашей прибыли. Чем комфортнее сотруднику, тем больше денег он приносит. Наша прибыль после внедрения стандартов и системы управления предприятием увеличилась в 1,5 раза. Это и есть главный результат. Впрочем, как сертифицированный дайвер, уточню, контролируйте глубину погружения, то есть глубину формализации. Не обрастайте фолиантами. Чаще вспоминайте о том, что такое язык BPMN, что такое BPMN-диаграмма. Не забывайте, что наш продукт может помочь вам в составлении этой схемы. Работайте над бизнес-процессами совместно с сотрудниками. Бизнес-процесс глазами аналитика и бизнес-процесс глазами разработчика выглядят совершенно по-разному. У аналитика вход, 2 действия и выход. У разработчика одних только развилок может получиться 6. Совместная работа приводит к появлению эффективного документа. В Институте современного массажа мы проводим постоянные тренинги, где коротко даем теоретические знания по оргдизайну или управлению финансами, а основную часть посвящаем получению обратной связи. По большому счету, суть тренинга в том, что человек рассказывает, как он видит процессы в организации. Таким образом, едва ли не на каждом тренинге мы создаем новый стандарт или регламент, уже проверенный на сотрудниках и учитывающий их мнение, их видение. Что мы делаем для Института современного массажа? Через тренинговые мероприятия собираем обратную связь от сотрудников, заполняем шаблоны в системе управления предприятием Astra и формируем базовые стандарты. Перед этим формируем реестр стандартов, которые необходимы. Все направлено на повышение эффективности и результативности деятельности. Главный результат — рост прибыли. Домашнее задание. Поработайте с блоком «Бизнес-процессы». Опишите как минимум 1 бизнес-процесс вашей организации, составьте перечень необходимых стандартов деятельности. В результате вы научитесь описывать бизнес-процессы и анализировать их эффективность. Переходите в ваш личный кабинет в СУП Astra и заполняйте соответствующий раздел. Если вы еще не зарегистрировались в СУП Astra, то используйте QR-код из PDF-приложения для создания своего аккаунта в системе.